1830 год. Июля 15-го. Москва. Зачем семьи родной безвестный круг я покидал? Все сердце грело там, все было мне наставник или друг, все верило младенческим мечтам. Как ужасы пленяли юный дух, как я рвался на волю к облакам, готов лобзать уста друзей был я, не посмотрев, не скрыта ли в них змея. Но в общество иное я вступил, узнал людей и дружеский обман, стал подозрителен и погубил беспечности душевный талисман. Чтобы никто теперь не говорил, он будет друг мне. Боль старинных ран из груди извлечет не речь, но стон, и не привет, упрек услышит он. Ах, я любил, когда я был счастлив, когда лишь от любви мог слезы лить. Но эту грудь страданием напоив, скажите мне, возможно ли любить? Страшусь в объятии деву заключив, живую душу ядом отравить и показать, что сердце у меня есть жертвенник, сгоревший от огня. Но лучше я, чем для людей кажусь. Они в лице не могут чувств прочесть. И что молва кричит о мне, боюсь. Когда б я знал, не мог бы перенесть, против у них во мне горит, клянусь. Ни злоба, ни презрение, ни месть. Но для чего старались они так отравить ребяческие дни? Согбенный лук, порвавший тетиву, гремит, но вновь не будет прям, как был. Чтоб цепь их сбросить, я поднял главу, последние усилия свершил. Что ж, ныне жалко и грустно я живу, без дружбы, без надежд, без дум, без сил. Бледней, чем луч бесчувственной луны, когда в окно скользит он вдоль стены.